Глава третья. Едва солнце скрылось за горизонтом, и на город спустились темно-синие сумерки, я поднялся по неприметной тропинке, о которой, к слову, раньше не знал, и повернулся к хаотичным зарослям. На тропе позади меня никого не было, хотя я готов поклясться, что чувствовал спиной взгляд. Вероятно, мой дневной собеседник все же умел становиться невидимым даже для меня. Что могу сказать? Несмотря на довольно долгое общение с представителем потустороннего мира, я не особо верил в свои сверхъестественные способности. Не верил до того самого момента, пока не поднялся в город. В начале рассказа я назвал наш город обыкновенным мегаполисом. Тут я вынужден поправиться. Однажды он был разрушен. Произошло это во время Великой Отечественной войны и вошло в историю под названием «Сталинградская битва». 200 дней непрерывной мясорубки превратили его в груду развалин. За эти 200 дней погибло 2 миллиона человек. Для справки, это вдвое больше, чем нынешнее население города. Из старых построек смогли восстановить не больше пары десятков домов, а все остальное строили заново, по совершенно новой планировке. Конечно, про эти страшные события рассказывать можно очень долго. Десятка книг вряд ли хватит, да и не настолько я просвещен в этом вопросе, а вот какая связь между ними и моим нынешним состоянием, попробую объяснить. Выбравшись на скупо освещенную пока улицу, я не сразу обратил внимание на то, что лик города изменился. В тот момент я сослался на общее недомогание. К тому же, понимая, что мой внешний облик, несмотря на купание в холодном роднике, далек от презентабельного, я опустил глаза в асфальт и шел вперед по памяти, стараясь не смотреть на прохожих. Таким образом, я добрался до памятного по прошлому вечеру трамвайного кольца, спрятался за киоском «Союз печати», чтобы особо не попадаться на глаза прохожим, и стал ждать. Нужный мне номер прибыл третьим. К моему счастью, сегодня была суббота, и народа было мало. Поэтому единственным человеком, чей подозрительный взгляд я все же поймал, — это кондуктора. Неулыбчивая женщина лет 50 брезгливо приняла мелочь, скрупулезно пересчитала и протянула билет. Откинувшись на кресле, я устало уставился на стенку, отделявшую кабину водителя от основного салона. И у меня на голове зашевелились волосы. Прямо по салону ко мне приближалась стена. Да-да, самая натуральная стена из старого красного кирпича. Я едва сдержался от того, чтобы снова не заорать, как днем во враге. И слава небесам, у меня хватило силы этого не сделать. Вероятно, какая-то часть сознания, отвечающая за мышление, все же сообразила, что предмет, в который так запросто погружаются спинки стандартных трамвайных кресел, раздавить никого не может. До боли в спине я вжался в свое дермантиновое сиденье и за мгновение до того, как меня должно было размазать по старинной кирпичной кладке, зажмурился. Пахнуло сыростью и холодом. Я чувствовал, что сквозь меня проходит какая-то энергия, и боролся с желанием открыть глаза, чтобы посмотреть. Наконец все кончилось, в голове сейчас же всплыл рассказ старого привидения о том, что он чувствовал в первые секунды после смерти. Сердце бешено забилось при мысли о том, что я увижу свое размазанное тело у ног. Но я не чувствовал облегчения или изменения температуры. Явственно давалась боль в затекших мышцах. Только теперь я почувствовал, что сжал зубы до ноющей боли в деснах, а челюсть просто судорогой сводит. Решившись, я открыл глаза. Ничего. Обычный, практически пустой трамвай. Точно такой же, как и был. Ни разломанных кресел, ни покореженного металла. Для верности я осмотрел свое тело и с удовольствием отметил, что никаких повреждений на нем нет. Ну, не считая, конечно, полученных ранее. Наверное, так сходят с ума. Здорово же я приложился об этот бетон. Надо дома отлежаться денек. Пиво попить или мне теперь нельзя? Хотя какая разница, если лучше не станет, все равно в лечебницу отвезут. Лихорадочно звучало у меня в голове. Интересно, какой мне поставят диагноз с такими глюками-то? Ведь кому расскажи, что полдня провел во враге, беседуя с призраком, а потом в трамвае меня чуть не раздавило стеной. Здоровым меня ни один психиатр не признает. Так все ближайшие сутки ничего, кроме пива и телевизора, а еще лучше успокаивающей музыки. Погруженный в тяжелые мысли, я проезжал остановку за остановкой. За окном проплывали знакомые с детства улицы. Я видел и сотни раз, привык к ним с детства. С одного взгляда могу сориентироваться практически в любом районе города. Наверное, будь я в тот вечер повнимательнее, то, несомненно, заметил бы, как они все изменились. Но были глубокие сумерки, я пережил не лучший день в своей жизни, да к тому же потрясений мне на сегодня хватало. Безучастный голос диктора, записанный на ленту, отчеканил название моей остановки. Я встал напротив центральной двери и стал ждать, пока трамвай остановится. Через несколько секунд двери, издав не совсем приятный звук, открылись, и я опешил. Сразу за дверьми была деревянная стена какого-то дома. Это было против всяких правил. Рельсы просто физически не могли проходить от такой близости. Еще спустя мгновение я готов был упасть в обморок от того, что из стены вынырнула средних лет женщина, бросила на меня непонимающий взгляд и, извинившись, протиснулась в салон. Опомнившись, я пулей бросился в заднюю дверь, успел чудом, сходу просто выскочив на тротуар. Никакого дома рядом не было. Пустынная с моей стороны остановка, довольно прилично освещенная несколькими кобрами. Трамвай медленно набирал скорость. Сквозь заднее стекло на меня тяжелым взглядом смотрела старуха в зимнем потертом плаще зеленого цвета, старомодной серой шали на шее и пышной вязаной шапке. От этого взгляда мне стало не по себе. Слишком тяжелый, слишком страшный он был, и веяло от него потусторонним холодом. «Ну, конечно, это тоже призрак», — отрешенно подумал я, пялясь в соседний киоск. «Если я совсем с катушек съехал, то сколько мне их еще пригрезится?» Мгновение спустя сквозь меня прошел человек. Огромная широкоплечья фигура просто вынырнула из моей груди. Все произошло слишком стремительно. Оцепенев, я с ужасом смотрел в массивную спину, движущуюся неспешным шагом к трамвайным рельсам. Меня начало трясти. Сознанием завладела паника. И я со всех ног бросился к родному дому, не разбирая дороги, несмотря на прохожих, осознавая только, что многие из встречных уже не люди, а бестелесные фантомы. Домофон штатно пискнул, Я, тяжело дыша, но не чувствуя усталости в мышцах, ввалился в подъезд и бегом наверх, на спасительный этаж, за массивную железную дверь. Мне даже не пришло в голову использовать лифт. «Мой дом, моя крепость», — повторял я про себя старинную английскую поговорку, когда дрожащая рука никак не могла вставить ключ в замочную скважину. Ну вот и все. Дверь бесшумно отворилась, впуская меня в скромное однокомнатное убежище.